После того, как приговор был обнародован, в темницу снова пришли церковники и оповестили Михаила о том, что его ожидает. Я слышал, как эти люди его стращали. «Брат Михаил, знай же, что уже готовы и архимандритские шапки, и плащи, и на всех нарисовано, как полубратья попадают к бесам». Так хотели заставить его отказаться. Но брат Михаил опустился на колени и молвил: «Около моего костра будет стоять Франциск, наш родитель, и скажу больше, я убежден, что будут Иисус и его апостолы, и преславные мученики Антоний с Варфоломеем». Так Михаил в последний раз отверг предложение инквизиторов. На следующий день, утром, я, как и все, стоял на мосту у епископа, где собрались инквизиторы, коим вывели все в тех же слезах брата Михаила. Кто-то из его сторонников кинулся на колени за последним благословением и был тут же схвачен охранниками и отведен в тюрьму. После этого инквизиторы прочитали обвиненному приговор, чтобы он мог все-таки одуматься и покаяться. Всякий раз, когда в приговоре он назывался еретиком, Михаил говорил: «Не еретик я, грешник, но христианин». А когда упоминался в том же самом обвинении достопочтеннейший и святейший папа Иоанн 22, Михаил всякий раз вставлял: «Нет, еретик». После этого епископ приказал Михаилу встать перед ним на колени, а Михаил на это отвечал, что перед еретиками на колени не становится. Тогда его поставили силой, и он пробормотал сквозь зубы: «Господь свидетель, что меня преневолили». Поскольку на нем еще оставались отличительные знаки его сана, с него начали снимать вещь за вещью, и под конец он остался в одной рубахе, которую во Флоренции зовут «тельницей». И, как предписывает обычай, при растрижении любого иерея ему острейшим ножом отрезали подушечки пальцев и отрезали волосы. Затем его передали капитану стражников. Стражники обошли с ним очень жестоко и поволокли его в железах к острогу, а он на ходу говорил каждому встречному: «За Господа умереть нам!» Сжечь его собирались, как я понял, только на завтра. Вечером его посетили еще раз и спросили, угодно ли ему исповедаться и причаститься. Он сказал, что не будет причащаться греха, принимая таинство от грешников. В этом он, я думаю, был неправ и повел себя как человек, не свободный от патаренского заблуждения. Наконец, наступило утро казни. За ним явился Гонфалоньер, показавшийся мне человеком доброжелательным, потому что он начал спрашивать осужденного, что он за упрямец и почему отказывается повторить то же самое, что повторяет весь народ, ибо все, что от него требуется, это согласиться с мнением святой нашей Матери Церкви. Но Михаил стоял на своем: «Верую во Христа распятого, неимущего». И Гонфалоньер ушел, разводя руками. Тогда прибыли капитан и его люди и припроводили Михаила в тюремный двор, где епископский наместник дожидался, чтобы снова прочитать ему приговор и показания. Михаил снова взялся спорить и объяснять, что ему приписывают не его мысли. Дело шло о таких действительно тончайших разграничениях, что я их не запомнил, да и, честно сказать, не слишком-то точно понял. Однако именно эти различия, судя по всему, решили вопрос о казни Михаила и о дальнейших гонениях на полубратьев.